Глава 31. Влад. Через час, примерно в 3 часа дня, приходит время собираться обратно. И мне, и Варе на работу, а дорога, как ни крути, до города не близкая. «Баб Шур, спасибо вам за гостеприимство. Искренне благодарю старушку. Если бы она нас с Асей не приняла, а выставила бы вон, сомневаюсь, что у нас с ее внучкой случилось бы какое-то потепление в отношениях». «Ой, да что ты, Влад!» — отмахивается рукой. «Это вам спасибо за помощь», — говорит она. «И Асенька у тебя умничка. Приезжайте погостить еще. И мне радостно, и вам свежий воздух. Только...» — берет меня под локоть и заставляет чуть склониться к ней, — говорит, понижая голос. «Не обижай внученьку. Уж очень вы ладно смотритесь. И девочка твоя прониклась к ней». «Спасибо за доверие», — отвечаю. «И обязательно приедем. С Варей». Помогаю девушке сесть в машину, как только она распрощалась с бабулей. «Варя, давай со мной», — встревает жених. «Я что, зря приезжал?» — звучит абсолютно по-детски. Для полноты картины не хватает устроить истерику. «Варвара Дмитриевна поедет с нами», — подбегает Ася, целует в щеку бабу Шуру и, потрепав Ваську по загривку, запрыгивает в машину. «Вот вам гостинцы», — передает сумку бабушка девушке. «Там разберетесь, что и кому. Как будете дома, Варя, позвонишь мне», — дает напутствие бабуля, на прощание помахав рукой. «Обязательно, спасибо за все. И мы такой странной новой семьей все вместе в прекрасном настроении отъезжаем от дома, в котором провели незабываемые выходные. Ася что-то говорит все время, вовлекая в разговор Варю, что весьма неожиданно, но дает надежду на то, что ее отношение к своей учительнице потеплело в разы. А я, как дурак, улыбаюсь. Только вот предстоящее расставание поднимается и висит надо мной грозовой тучей. Пара сотен километров пролетает незаметно, несколько остановок, размять ноги, и ближе к вечеру впереди мелькают первые дома. Ася, в конце концов, не выдержала и уснула. На улице уже начало смеркаться, когда я останавливаю машину у Вариного дома. «Приехали», — грустно улыбается девушка, отстегивая ремень безопасности, а я разворачиваюсь к ней в полоборота. «Варь», — привлекаю ее внимание к себе, но она не хочет на меня смотреть, упрямо прячет глаза. «Что?» — не поднимает головы, нервно теребя край кофточки. «Посмотри на меня, прошу», и, не дожидаясь ответа, тянусь к ее личику, подцепив пальцем за подбородок. «Что не так?» «Всё так», — часто-часто моргает она. «Просто так странно, совершенно не хочется расставаться и...» «И мне, поверь, у меня рейс завтра. Не будет около 1,5 суток, но обещаю быть на связи. Пиши, пока я в небе, звони в любой момент. Не смог ответить, значит, перезвоню. Только прошу, не накручивай себя, хорошо?» Провожу подушечкой большого пальца по слегка приоткрытым губам, мучая самого себя. «Не надо ничего придумывать, что нам бы мешало двигаться навстречу друг другу. Я очень хочу быть с тобой рядом». Девушка замирает. «Ася может быть против», — неуверенно отвечает. «Ася будет рада, если у нас в семье будет все хорошо, а с остальным разберемся. И притягиваю ее к себе. Эти губы, черт возьми, я не могу от них оторваться. Впервые за столько романов я понимаю, что не могу утолить свою жажду никаким поцелуем. Мне их катастрофически мало. Отпустить ее — это практически невозможно, особенно когда чувствую, как она отвечает. Так нежно, трепетно, сладко. Чувствую себя мальчишкой, ловлю ее насмешливый взгляд. Я серьезно. Я, похоже, этот период в своей жизни с успехом проспал. Кто-то должен быть сильнее, отстраняется она, поглаживая меня по щеке, легко касаясь губ. Я пойду. Буду ждать твоего звонка или сообщения. Пока, целует в щеку и выходит из машины. Вот так сижу и пялюсь ей вслед, пока она, не махнув мне рукой, не скрывается за дверью. Ну вот, Романовский, похоже, что ты влип по самое не балуй. Такую девушку упустить, то будет верхом идиотизма. Тем более, когда вот так тянет друг к другу с невероятной силой.